Часть вторая. Далеко от Килбурна. Глава шестая. Пакет из-под кефира. Тусклый свет уличных фонарей, сочившийся снаружи, совсем погас, и наступила полная темнота, которая, однако, вскоре сменилась каким-то необычным дрожащим свечением. Шум транспорта становился все глуше, все отдаленнее, пока вовсе не умолк. Колесо больше не вращалось. Диба прижала ладони к губам и оцепенела. Ее теперь окружал какой-то странный полумрак. Занна моргала и терла глаза, словно пробуждалась ото сна. Девочки обменялись недоуменными взглядами. В этом неестественном сумрачном свете, исполненном каких-то неуловимых теней, вся обстановка подвала казалась им незнакомой. «Давай вернем все скорее обратно», — пришла, наконец, в себя Диба. Она ухватилась за колесо и попробовала повернуть его в обратную сторону. Но колесо упрямо не проворачивалось, будто уже лет сто к нему никто не прикасался. «Помоги же, чего стоишь?» — прикрикнула она на подругу. Занна тоже ухватилась за колесо, и совместными усилиями девочкам, казалось, удалось повернуть железяку. Но очень скоро они поняли — колесо вращается вхолостую. Оборот за оборотом — все бесполезно. Ни нормальный свет, ни шум городского транспорта не возвращались. Было такое ощущение, что Лондон пропал, исчез. Провалился сквозь землю. «Занна!» — пролепетала потрясенная Диба. «Что ты наделала?» «Не знаю», — прошептала Занна. «Честное слово, сама не знаю». «Тогда попробуем выбраться отсюда», — предложила Диба. Девочки взялись за руки и побежали к выходу. Но, оказавшись в коридоре, они изумленно остановились. Сквозь щели полуоткрытой двери, в которую они накануне входили, внутрь коридора лился очень странный свет, будто снаружи был включен черно-белый телевизор с гигантским экраном. Диба с Занной осторожно подошли ближе, распахнули дверь настежь и застыли на пороге, ошеломленно разинув рты. Ночи как не бывало, да и микрорайон, в котором они жили, тоже куда-то пропал. Местность казалась им совершенно незнакомой. Правда, перед ними, как и прежде, расстилался пустырь, окруженный домами, возле которых стояли железные мусорные баки и валялся всякий ненужный хлам. Только дома-то! Дома! Разве такие у них в микрорайоне дома? Стены этих странных строений вздымались так высоко, что крыши терялись где-то в бесконечности. Куда ни кинь взгляд, всюду высились эти гигантские железобетонные громадины. Дома, в которых они жили, казались бы рядом с ними просто карликами. Причем эти циклопические строения, эти монолитные глыбы бетона, стояли неровными рядами, образуя улицы, переулки и дворы. Нет... Они громоздились в каком-то хаотическом беспорядке, и самое удивительное, ни в одном из них не было ни единого окошка. Дверь у них за спиной с лязгом захлопнулась. Занна дернула было ручку, но дверь, конечно, не поддалась. Вершина здания, из подвала которого они только что вышли, терялась где-то высоко в небе, и странное мерцающее свечение, оказывается, исходило от этих стен. «Может, этот подвал был, ну, типа как вагон поезда?» — растерянно прошептала Диба. «Мы как бы сели в поезд и вышли уже совсем в другом месте, на другой станции». «Может быть», — отозвалась Занна с сомнением, «но как теперь нам назад-то вернуться?» «И зачем ты крутила это дурацкое колесо?» — воскликнула Диба в сердцах. «Сама не знаю», — ответила Занна в недоумении. «Мне просто показалось, что я должна это сделать, вот и все». Крепко взявшись за руки, чтобы не так было страшно, с опаской оглядываясь по сторонам, Занна и Диба чуть ли не на цыпочках пересекли пустырь и углубились в лабиринт между домами. «Все», — С меня хватит. Я звоню маме, — сказала Диба и достала из кармана мобильник. Она собралась было набрать мамин номер, как вдруг в изумлении уставилась на экран аппарата. — Смотри! — она протянула телефон Занне. Занна взглянула на экран. — Боже мой! Что за странные значки? Таких раньше они никогда не видели. На клавише приема была нарисована какая-то закорючка в виде штопора, а вместо сетевого знака на дисплее красовалась весьма странного вида пиктограмма. Диба пробежалась по адресной книжке. — Что бы это все значило? — покрутила головой Занна. — Ты только полюбуйся. Никого из друзей! — испуганно прошептала Диба. И в самом деле, вместо списка знакомых имен, перед глазами в алфавитном порядке стояли совершенно дурацкие «Аварибель», «Болтовник», «Ветконос», «Гуся». «А ну-ка, что у меня?» «Смотри, то же самое!» — воскликнула Занна, просматривая свою записную книжку. «Градус-сантиметр», «Дурогрей», «Еростат». «Что все это значит?» Диба набрала свой домашний номер. «Алло!» — тихо сказала она. «Алло!» В трубке послышалось тихое гудение. Потом все громче и громче, словно в трубке к уху летел пчелиный рой. Наконец гудение стало столь громким, что Диба испугалась, как бы этот рой в самом деле не влетел ей в ухо. Она выключила телефон и, выпучив глаза, посмотрела на Занну. Уж очень непривычно было слушать такое на фоне царящей здесь странной тишины. «Дай-ка теперь я попробую», — сказала Занна. Но и ее попытка закончилась все тем же довольно неприятным звоном летящих насекомых. «Нет связи», — как ни в чем не бывало, бодро сказала она. Больше про странные слова и значки в своих телефонах они не заговаривали. «Но что же теперь делать?» Увы, ничего не оставалось, как отправиться дальше. Девочки пересекли пустырь и вошли в лабиринт между унылыми голыми стенами без единого окна. У них было такое чувство, словно они вступили в мрачный склеп. «Не нравится мне здесь», — сказала Занна. «Давай-ка побыстрее выбираться отсюда». Они прибавили шагу, потом побежали, перепрыгивая через клочья газет, носимых порывистым ветром, через консервные банки, через черные пластиковые мешки для мусора. Страшно им было в этом пустынном и мрачном лабиринте. Они сворачивали то налево, то направо, потом снова налево и уже совершенно запутались. Вдруг Занна остановилась, как вкопанная, и Диба ударилась лбом ей в спину. «Ты что?» — рассердилась она. Но Занна приложила палец к губам. «Тихо!» «Мне показалось», — проговорила она. «Слушай». Диба в страхе закусила губу. Занна несколько раз судорожно сглотнула. Прошло несколько томительных секунд полной тишины. Затем издалека послышался едва различимый шум. Это было негромкое шуршание, будто по земле катился легкий мячик. «Кто это?» — прошептала Занна. В голосе ее одновременно слышались и надежда, и отчаяние. «Кто знает, чего ждать от чужака в незнакомом месте? Помощи или новых неприятностей?» Наконец она облегченно вздохнула и, усмехнувшись, показала пальцем на рваный пакет для мусора. Он валялся неподалеку и шелестел на ветру. Диба тоже вздохнула, уныло наблюдая, как, тихо шурша, пакет медленно приближается к ним. Вслед за пакетом признаки жизни стал проявлять и другой мусор. Вот с дребезгом покатилась жестяная банка, зашевелилась измятая газета. Дохнул ветер, и из-за угла выбежал небольшой смерч и закружил стайку еще какого-то мусора. Девочки прислонились к стене. «Надо срочно что-то придумать», — сказала Диба. Она еще раз попробовала позвонить домой, но опять безуспешно. «Диба!» — прошептала Занна, глядя куда-то мимо нее. Диба подняла голову. Мусора вокруг них было уже куда больше, чем всего несколько секунд назад. Чего тут только не было! К черному пакету, жестяной банке и газетам прибавились жирные обертки от гамбургеров, мешок из-под овощей, несколько яблочных огрызков, смятая, но совершенно чистая пластиковая коробка и много еще всего. И вся эта куча мусора казалась как-то странно и угрожающе шуршала. Откуда ни возьмись, появились обглоданные куриные кости, скрюченные тюбики из-под зубной пасты, пакет из-под кефира. Целая армия отбросов окружила девочек и перекрыла им путь. Диба с Занной ошарашенно смотрели, как не спеша подбирается к ним этот грязный хлам. И самое интересное, передвигаются отбросы не благодаря ветру, а вопреки ему. Девочки попятились. Отбросы, словно догадались об их намерениях поскорее удрать, и зашевелились шустрее. На них, подпрыгивая и приплясывая, покатились картонные коробки, жестянки, газеты, как огромные бабочки, порхая страницами, поднялись в воздух и, презирая законы аэродинамики, устроили вокруг них какие-то фантастические танцы. Жадно вытянув перед собой оборванные лямки, и зловеще шурша, поползли к ним по асфальту продуктовые пакеты. Диба с Занной завопили в два голоса и со всех ног пустились на утек. Стая отбросов хищно зашебуршала и бросилась за ними. Отбросы с маниакальным упорством преследовали напуганных девочек по пятам, не отставая ни на шаг. Девочки топотали по бесконечному лабиринту меж голых стен, отчаянно ища выход, а за спиной шелестела бумага, грохотали картонные упаковки, хлюпали мокрые тряпки, шуршали какие-то обрывки и обломки. «Все, больше не могу!» — задыхаясь, прошептала Диба. Занна пыталась тащить ее за руку, но бесполезно. Диба прислонилась к стене и едва стояла на ногах. «О, Господи, да помогите же хоть кто-нибудь!» — прошептала она. Тогда Занна решительно шагнула вперед и встала между подругой и преследователями. Мусорная стая была уже совсем близко. Теперь отбросы осторожно подбирались к ним, двигаясь как бы по-кошачьи. Как ни странно это звучит, применительно к огрызкам и смятым коробкам. От них несло жутким зловонием. Такое всегда чувствуешь возле всякого грязного мусорного бачка. Как ползущий слизень оставляет за собой влажный след и шевелит маленькими мягкими рожками, так и рваный черный пакет, подползая все ближе, оставлял после себя темную полосу вонючих помоев и жадно тянул к девочкам свои дрожащие, оборванные лямки. Занна поднесла руки к лицу, в отчаянной попытке хоть как-то защититься от этого ужаса, а Диба затаила дыхание и закрыла глаза.